Глава 11. Июнь. Земля. Прихожу в себя рывком. Да, прямо как в народной песне. А поутру они проснулись, кругом примятая трава. И ведь реально, эти сраные альбиносы покосили моих тупых бедолаг, прямо как молодую траву профессиональным триммером. Что произошло с шерифом, Валентином и всеми остальными соратниками и союзниками, оставленными в засаде, американцами и соплеменниками, совершенно неизвестно. Можно только гадать и надеяться на лучшее. Ну а отборную сотню моих подданных троглодитов Белоснежки положили всю, до самого последнего дебила. Быстро и качественно. Совершенно не потея. Шептун бы сказал: «Как Гаврила хреном снес!» Их просто и без изысков расстреляли с короткой дистанции, как тараканов перещелкали львиную долю безмозглых зверьков из каких-то приблуд, весьма напоминающих арбалеты. Многозарядные и скорострельные. Насколько я успел заметить и понять в бестолковости и суете той бойни, для перезарядки стрелок просто двигал рычаг вверх от себя, а вторым движением возвращал его обратно в положение, параллельное прикладу. Судя по коробке, приспособленной сверху над ложем самострела, в момент этих манипуляций оттуда подавался очередной болт. Одновременно натягивалась тетива, и оружие ставилось на боевой взвод. По болту за пару секунд наваливали. Черти белобрысые. А в магазине у каждого стрелка их, похоже, было десятка-полтора. И, вероятнее всего, наконечники болтов были смазаны чем-то вроде нервно-паралитического вещества. Потому как даже при некритическом попадании в бедро, плечо или конечность, через достаточно короткий промежуток времени боец тупо подкашивался в ногах и брякался оземь. Что это у них за кураре такое? Интересно. Впрочем, химики, они и есть химики. После оранжевого газа им меня трудно было чем-то еще удивить. Немногих оставшихся на ногах, тех, кому пули не хватило, белоснежки добили холодняком. Виртуозно и буднично. Словно на неподвижных чучелах потренировались. Любые броски и удары моих зомбарей либо не достигали увернувшейся цели, либо парировались, можно сказать, шутя. Это было невообразимо. Красиво, мощно и эффектно. Наблюдал бы со стороны, залюбовался. Нет, краем уха я когда-то слышал о китайских чокону, выпускающих десяток болтов с периодичностью в 1,5 секунды. Даже в каком-то азиатском фильме видел. Но чтобы так? Меня же обезвредили мощнейшим ударом ментальности. Голова стремительно поплыла, и через мгновение сознание отключилось. Как будто кто-то просто щелкнул кнопкой «выкл». Очнулся уже в этом гараже. Только что. Вот и вся война. Прислушиваюсь к себе, ощутимо ноют правое бедро и плечо. Наверное, ушибся, когда с седла на землю матушку. Сверзился. Что с Поршем? Вообще обидно чуть ли не до слез. Как детей разделали. И пусть неразумные обратившиеся были для меня всего лишь бонусным и бесплатным расходным материалом, да и к тому же всегда оставались опасными для своего дрессировщика, как цирковые тигры, но все-таки они были своими сукиными сынами. Землянами. А эти снежки абсолютно чужие. Принесло же их на нашу многострадальную планету хрен поймешь с какой звезды. Откуда такое предположение на грани фантастики? Чуйка вещует. Невесело усмехнувшись, понимаю, что, скорее всего, я сейчас мыслю, как в свое время аборигены планеты Нугари. Как орки Киерены при нашем появлении, например. Ух, мля. И что же дальше-то будет? По идее, раз взяли живьем, наверное, имеют в отношении моей персоны какие-то планы. Знать бы еще какие именно. Но, скорее всего, всерьез стоит рассматривать лишь два варианта дальнейшего развития сюжета. Либо меня ожидает эшафот-шоу, либо допрос с зависящими от его результатов соответствующими последствиями. С другой стороны, ну а на предмет чего им меня допрашивать? Портал? Так он не мой. Мои далеко за океаном и отсюда при всем желании недоступны. Вновь и вновь пытаюсь связаться со своими комрадами-соратниками. Тишина в эфире. Пробую еще и еще все с тем же результатом. Психую не на шутку. Долго и изощренно матерюсь. Не вслух, про себя. Спокойствие, только спокойствие, как завещал великий Карлсон. Не накаляйся, Егорка. Дыши носом. Слоников до 1000 посчитай, что ли. А может, они тупо спят? В смысле, искусственно погружены в это состояние. Пожалуй, только на их сон мне и остается уповать. Если же это не так, и друзья-товарищи мертвы, тогда все. Даже если помечтать, предположив, что мне удастся вырваться из плена пришельцев, дальнейших вариантов со счастливым концом не просматривается. Ни в мир Нугари, ни на родной континент мне отсюда уже не попасть. Впрочем, злая фея оставила у портала в лесу дублера. Ладно, пожалел себя и хватит ныть. Оглядываюсь вокруг и сканирую окружающий мир. В пустующем гараже, пристроенном к какому-то дому, я один, как оазис посреди ночной пустыни, не связанный по рукам и ногам и не прикованный к какой-нибудь трубе или батарее. Беги не хочу. Только вот куда мне бежать и как? Снаружи ошивается четверка альбиносов, от 8 до 11 левела, с весьма приличным зеленым уровнем репутации. Это могло бы стать поводом для гордости, типа «уважают меня пришельцы», «опасаются, хотя я всего лишь ничем не выдающийся 9 уровень». Правда, с репутацией выше, чем у любого из охранничков. Вот только настроение что-то совсем не горделивое. Чем кичиться-то? Если мои догадки о внеземном происхождении этих альбиносов, почти переходящие в уверенность, окажутся верными, то все плохо. Все очень плохо. Закуриваю. Сигареты и спички из карманов, к счастью, не изъяты. Эх, сейчас бы большую чашку кофе с коньяком. И полцарства бы не пожалел. Да только вот при возникших тенденциях, похоже, скоро у меня и 0,5% от того царства не останется. Да. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Снова долго матерюсь, облегчая душу, мрачную, как грозовая туча, и заодно отгоняя темный страх, холодной змеей, заползающей под одежду на грудь из темноты. Ну а что мне еще остается-то? Сейчас как начнут разбирать тело белое на органы, причем живьем и в полном сознании. Или кровушку молодецкую высосут досуха. Или вообще какого-нибудь червя-рептилоида в мозг заселят вместо моего разума. И ведь ничего с этим не поделаешь. Ментально загнут раком и общий привет. Их умения развиты гораздо сильнее моих. Это я прочувствовал еще в тот миг, когда они меня практически голыми руками брали. Неприятная тошнота и слабость до сих пор так и не прошли окончательно. Железная дверь, ведущая в гараж справа от въездных ворот, закрытых рольставней, пронзительно и коротко взвизгнув, распахивается. В образовавшемся светлом прямоугольнике проявляется высокий силуэт. Отключаю ночное зрение. Или я слишком поторопился? Нет. Мотанув головой, пришедший предлагает следовать за ним. Хм. Ну что, все? Кавалер гарда век недолог. И кто за мной пожаловал? Сразу палач или пока еще дознаватель? Больше склоняюсь ко второму варианту, ибо загрунтовать меня пришлые альбиносы могли и сразу, одновременно с невменяхами. Хотя, кто их знает? Может, они вообще каннибалы или гомосеки? А именно я показался им особенно аппетитным. Но вы уже давно в курсе, просто опять тупо шуткую в своей манере. Как всегда, когда вокруг медные тазы накрывают все живое. Сорян, не удержался. Уж очень жутковато на душе. Встаю. Недоверчиво прислушиваюсь к телу, перенесшему нехилую ментальную атаку. Вроде все в пределах допустимого. Ноги не подламываются, руки не дрожат, голова не трясется. Незаметно выдыхаю, стараясь состряпать невозмутимую морду и иду за высоким. Выбираюсь на свет Божий. Здесь по-прежнему жарко. Не то что в темной прохладе закрытого гаража. Судя по солнцу, все еще позднее утро. Мой проводник не оборачивается и по-прежнему молчит. Двигаюсь вслед за его широкой спиной. Сойдя с запыленного плиточного покрытия, топаем по давно нестриженному газону и входим в двухэтажный симпатично выглядящий дом, к которому пристроен гараж. На ходу вживую осматриваю четверку охранявших двор альбиносов, которых до того лицезрел только на экране локатора. Мужчины и парни разного возраста, затянутые в кожу, как на подбор выше среднего роста. Широкоплечие, сухие, плавные в движениях, невозмутимые и бесстрастные. 100 пудов резкие до края бойцы. Шкурой чувствую. В мою сторону ни один из них и не взглянул. Даже обидно стало. Словно вместо меня здесь домашнее животное какое-то или предмет быта. Типа телегу по двору прокатили. У каждого из четверки на левом бедре сабля впечатляющей длины. Справа не то короткий меч, не то большой и широкий кинжал с клинком 40 см. На пояснице за спиной рукояткой под правую руку еще один ножичек, поменьше и потоньше. Поверх кожи шкурой змеи переливаются чешуйчатые доспехи ниже пояса, с кольчужными рукавами и капюшоном. Кажется, у нас на земле в ушедшие века подобное называлось бехтерцем. Впрочем, я не специалист, могу и ошибаться. А киллер Алёша, кстати, мне несколько иную броняху на показ приносил. Больше на кирасу смахивающую. Интересно, а если сейчас забыкую? Они меня сразу своими разнообразными железяками полосовать начнут или для начала ментальным хлыстом ограничатся? Скорее второе, раз уж до сих пор не прикончили. Кстати, на мой взгляд, никакие они не альбиносы, просто очень светлокожие и беловолосые, и с почти бесцветной радужкой глаз. Но Гарри в сравнении с этими персонажами нервно курит, безоговорочно проигрывая в конкурсе блондинов. Хотя что я понимаю в альбиносах? Перевожу взгляд на затылок своего проводника. Одет, как и все они, в какую-то кожу зеленоватого отлива. Рубаха на выпуск или короткая куртка с широкими просторными рукавами чуть ниже локтя. Свободные штаны, мягкие, судя по всему, полусапожки. Высок, длинноног, узок в бедрах и широк в плечах. Что там со спины еще разглядишь-то? Походка легкая и хищная, кошачья. Длинные волосы, отливающие серебром, свободно спадают на плечи. Сука, я все понял. Нас захватили Таргариены. Но это снова мой специфический юмор. Если выживу и свидимся, надо с Валей поделиться. Если он еще в списках живых, конечно. Что же с ним, с шерифом, феей и всеми остальными? Чат безмолвствует, сканер сейчас тоже не помощник. Пробовал. Как вычислить своих, если вокруг целый муравейник из зеленорепых персонажей? Каспер не то чтобы переполнен ими, но таковых здесь сейчас вполне достаточно. Войдя в характерно пахнущий заброшенный дом, располагаемся в первой же просторной комнате. Холле или гостиной, надо полагать. Спутник жестом указывает мне на одно из кресел. Сам усаживается на диванчик напротив. Почему бы и нет? Я не гордый, я присяду. Зачем обострять? Не кричать же, по какому праву я требую объяснений, извинений консула и немедленной депортации на родину. Без излишней борзости приглядываюсь к инопланетянину с лицевой стороны. Высоколобый, скуластый, с умным лицом и очень светлыми и вовсе даже не красными глазами. Густая, аккуратно подстриженная и явно ухоженная борода, заплетенная в косичку. «Да ты на стиле, пижон инопланетный!» А на макушке-то плешка пробивается, мимолетно и мелочно позлорадствовал я. И шея вон какая морщинистая сразу выдает изрядное количество прожитых годков. Несмотря на это, видно, что мой визави еще относительно молод. Или, скорее, молодится. Хотя, если уж судить совсем непредвзято, сидящий передо мной снежок вполне импозантно выглядит. Глаза очень неглупые, взгляд гордый и твердый. Бабах! Ой-ё! Что же ты, псина седая, творишь? Секунду или даже целых полторы пытаюсь сопротивляться. Да куда там? Ого, вот это силище! Под таким мощным прессом даже пальцем пошевелить просто невозможно. Моргнуть и то не получится. Ни вздохнуть, ни пернуть. Пардон за мой французский. Я от пяток по самую глотку залит свинцом, или деревянный, как буратино. В глазах колышется туман, бесцветно-белесый и ватно-беззвучный. Даже свое сердце ощущаю будто со стороны. Оно холодное, но гулко ухает, ударяя кровью по вискам и пальцам рук и ног. Однако полностью сознание не отключается. Чувствую долгий и как будто изучающий меня взгляд, сидящего напротив пришельца. Вот сейчас, наверное, мне глаз на жопу и начнут натягивать, суки белобрысые. И зачем для этого было меня из гаража сюда тащить?